Как Петер не ломал голову, он ни за что не мог их припомнить. Ему часто хотелось спросить у кого-нибудь из стариков, не помнят ли они конец этого заклинания. Но не то стыд, не то боязнь выдать свои тайные мысли удерживали его. «Да они, наверное, не знают этих слов», — утешал он себя. «А если бы знали, то почему бы им самим не пойти в лес и не вызвать стеклянного человечка?» В конце концов, он решил завести об этом разговор со своей матерью. Может, она припомнит что-нибудь? Но если Петер забыл две последние строчки, то матушка его помнила только две первые. Зато он узнал от нее, что стеклянный человечек показывается только тем, кому посчастливилось родиться в воскресенье между 12 и 2 часами пополудни. «Если бы ты знала это заклинание от слова до слова, он непременно бы явился тебе», — сказала мать, вздыхая. «Ты ведь родился как раз в воскресенье, в самый полдень». Услышав это, Петер совсем потерял голову. «Будь что будет», — решил он, — «а я должен попытать свое счастье». И вот, распродав весь заготовленный для покупателей уголь, он надел отцовский праздничный камзол, новые красные чулки, новую воскресную шляпу, взял в руки палку и сказал матери: «Мне нужно сходить в город. Говорят, скоро будет набор в солдаты, так вот, я думаю, следовало бы напомнить начальнику, что вы вдова и что я ваш единственный сын». Мать похвалила его за благоразумие и пожелала счастливого пути. И Петер бодро зашагал по дороге, но только не в город, а прямо в лес. Он шел все выше и выше по склону горы, поросший ельником, и, наконец, добрался до самой вершины. Место было глухое, безлюдное. Нигде никакого жилья, ни избушки дровосеков, ни охотничьего шалаша. Редко какой человек заглядывал сюда. Среди окрестных жителей поговаривали, что в этих местах нечисто, и всякий старался обойти Еловую гору стороной. Здесь росли самые высокие, самые крепкие ели, но давно уже не раздавался в этой глуши стук топора. Да и не мудрено. Стоило какому-нибудь дровосеку заглянуть сюда, как с ним непременно случалась беда. Либо топор соскакивал с топорища и вонзался в ногу, либо подрубленное дерево падало так быстро, что человек не успевал отскочить, и его зашибало насмерть. А плод, в который попадало хоть одно такое дерево, непременно шел ко дну вместе с платогоном. Наконец люди совсем перестали тревожить этот лес, и он разросся так буйно и густо, что даже в полдень здесь было темно, как ночью. Страшно стало Петеру, когда он вошел в чащу. Кругом было тихо, нигде ни звука. Он слышал только шорох собственных шагов. Казалось, даже птицы не залетают в этот густой лесной сумрак. Около огромной ели, за которую голландские корабельщики, не задумываясь, дали бы не одну сотню гульденов, Петер остановился. «Наверное, это самая большая ель на всем свете», — подумал он. «Стало быть, тут и живет стеклянный человечек». Петер снял с головы свою праздничную шляпу, отвесил перед деревом глубокий поклон, откашлялся и робким голосом произнес: «Добрый вечер, господин стекольный мастер!» Но никто ему не ответил. «Может быть, все-таки лучше сначала сказать стишки?» — подумал Петер и, запинаясь на каждом слове, пробормотал: «Под косматой елью в темном подземелье, где рождается родник, меж корней живет старик. Он неслыханно богат, он хранит заветный клад». И тут Петер едва мог поверить своим глазам. Из-за толстого ствола кто-то выглянул. Петер успел заметить островерхую шляпу, темный кафтанчик, ярко-красные чулочки. Чьи-то быстрые зоркие глаза на мгновение встретились с глазами Петера. «Стеклянный человечек! Это он! Это, конечно, он!» Но под елкой уже никого не было. Петер чуть не заплакал от огорчения. «Господин стекольный мастер!» — закричал он. «Где же вы? Господин стекольный мастер! Если вы думаете, что я вас не видел, вы ошибаетесь. Я отлично видел, как вы выглянули из-за дерева». И опять никто ему не ответил. Но Петеру показалось, что за елкой кто-то тихонько засмеялся. «Погоди же!» — крикнул Петер. «Я тебя поймаю!» И не одним прыжком очутился за деревом. но стеклянного человечка там не было.